105 граммов. Одна маленькая уловка, которую можно использовать при продаже товаров на развес. Всегда взвешивать на 5-10% больше, чем просил покупатель. Например, если клиент просил 200 граммов сыра, едва ли он станет обижаться на продавщицу, которая взвесила 220 граммов. Если ваша фирма торгует чем-то на развес, будь то птичий корм, соль для ванн или творог, вы можете обучить продавцов этому приему и посмотреть, на сколько процентов вырастут продажи.